Зоя вдруг резко отодвинула от себя чашку, так что чай плеснулся на блюдце и на бумаге, и закрыла лицо сложенными ладонями. «Если бы я знала, что все так случится!» — выговорила она глухо и стиснула пальцы. «Господи, если бы я только знала, я бы никогда!» «А мы так поссорились!» Троепольский вдруг испытал облегчение. Оказывается, она не такая уж замороженная треска, эта Зоя Ярцева. Оказывается, она все-таки что-то чувствует. Гидроузел на реке Чучара. Из-под пальцев у нее вдруг быстро и обильно закапали слезы. Она вытерла их кулачком, как маленькая девочка. Троепольский молчал. Он не умел утешать. «Дайте мне салфетку». «Где?» «На столе, за вами». Он нашел коробку и подсунул ей. Она вытянула платок, и некоторое время они посидели молча. Он все время говорил, что все равно от меня не отстанет. С горечью выговорила она, что он меня заставит, что я непослушная, но ему нравятся непослушные. Господи, какие глупости! Может, он так сильно вас любил? Я тоже очень сильно его любила. Тогда почему? Ничего не понимаю. Вы его любили, он вас любил, все друг друга любили. Да потому что у него уже была семья. Троепольский вдруг решил, что речь идет совсем о другом. Жена и дети, что ли? Да не было у него никакой жены, только дочь. Но она взрослая совсем. Бац! Арсению показалось, что он изо всех сил стукнулся лбом обо что-то твердое. Так что в ушах зазвенело тоненько, протяжно. «Позвольте, какая дочь? У Федьки дочь?» Зоя отняла руки от лица. Глаза были красные, нос красный, и вся она будто оттаяла. «Вы что, не знали?» — спросила она недоверчиво. У него дочь, очень красивая, Лера. Он так ею гордился, что это было даже смешно. Он все время про нее рассказывал, звонил ей каждую минуту, спрашивал, во сколько она приехала. Это племянница, а не дочь. Это какая-то семейная легенда про то, что она племянница Арсении. Почему-то ее растила Федина сестра. Я точно не знаю. Он не особенно рассказывал, только все время жалел, что так поздно узнал. О чем? О том, что Лера — его дочь. Черт возьми, — пробормотал Троепольский. В ушах все звенело и как будто подрагивало. Вы точно это знаете, Зоя? Господи, ну, конечно. Он только и делал, что занимался ее делами, и все мечтал, как мы познакомимся. И переживал, что мы не понравимся друг другу, как в кино. А вы никогда не виделись? Ну, не то, что не виделись, я ее несколько раз видела, когда подвозила Федьку, то домой, то к институту. Я не хотела с ней знакомиться. Я его ревновала, понимаете, сильно. Троепольский прижал руками свои уши, чтобы меньше звенело. Он говорил, что его сестра в детстве часто болела и в университете болела, а потом не могла на работу устроиться из-за ребенка. Он говорил, что очень ей благодарен за то, что она вырастила такую прекрасную девочку. Девочка действительно была прекрасна, но дочь, Федина дочь. Троепольский сидел напротив нее в кафе. Томным голосом рассказывал о том, как он велик, толковал что-то об образовании и все раздумывал, пригласить ее на свидание или не приглашать, и решил не приглашать, а потом еще смутно печалился о своем благородстве. Он не был готов к тому, что барышня — Федина дочь. Нет, не был. — Слушайте, Зоя, — сказал Троепольский медленно, — вы... «Точно? Ничего не путаете?» «Господи! Да что я могу путать? Ничего я не путаю. Он никогда не говорил мне о дочери. Я думал, что она племянница. Какая разница, дочь, племянница? Это все объясняет, — возразил Троепольской, — все его придури. Он жил в какой-то крысиной норе. Вы видели его квартиру? Видела. У него вечно не было денег. Он то у меня занимал, то у Гришки Сизова. У него машина была, как на свалке найденная, и я все никак не мог понять, в чем дело. Троепольский опустил уши и взялся за волосы, будто хотел выдрать клок побольше. Зоя посмотрела на него и усмехнулась необидно. Оказывается, из-за дочери. Конечно! У него еще есть мать, тетка и сестра, — холодно сказала Зоя. Все они сидят на его шее, только меня там не хватало. Троепольский глянул на нее. Он и забыл, с чего все начиналось. Что Федя уговаривал ее, а она не соглашалась, что в 40 лет никто не женится, что у нее своя жизнь, а у него своя. Это интересовало ее больше всего на свете. Именно это, а вовсе не то, что Лера оказалась дочерью, а не племянницей. А может, наоборот? Что наоборот? Вы не сели бы ему на шею, а поддержали бы его, так сказать, подставили бы свою. «Я не могу!» — крикнула она и даже хлопнула ладонью по столу. «Я не хочу! У меня куча своих проблем. Он выдумал непонятно что, все время выдумывал, а я за ним не успевала. Я совсем не такая, как он. А он не понимал этого. Я люблю комфорт. Я не могу работать, когда мне что-то мешает. А он хотел сделать из меня нормальную жену». «А что в этом плохого?» «Да ничего. Глаза у нее высохли и засверкали, как у кошки в свете автомобильных фар. У кошки или у вампира из кино со спецэффектами. Я вообще не знаю, зачем нужно было все менять. Было так хорошо, пока он не решил, что обязательно должен на мне жениться. Господи, я так надеялась, что на этот раз, ну, хоть на этот раз все будет хорошо. А он говорил, что у нас должна быть семья, что мы заведем ребеночка, что мысль о том, что я его любовница, его оскорбляет. Господи, какая чушь, чушь, чушь!» Троепольский внимательно слушал. Он говорил, что просто счастлив, что мы встретились именно сейчас, когда у нас есть уже жизненный опыт, мозги, еще что-то такое. Дай ему волю, он заговорил бы о любви до гроба. Зоя встала из-за стола и опять пошла за стойку с фикусом. По темному паркету процокали ее каблуки. Троепольский видел ее отражение в полировке книжного шкафа. Она достала какой-то пузырек, накапала в чашку и залпом выпила, сильно закинув голову. «Я хотела ему сказать, что нам надо расстаться. Расстаться, а не жениться. В тот вечер, накануне убийства. Я ему об этом сказала. А он не поверил. Засмеялся даже». Она тоже улыбнулась, словно вспомнила что-то приятное. «Он думал, что я шучу. Как мы можем расстаться? У нас любовь. Встретились два одиночества». Она яростно раздула ноздри. «Я сказала ему, что не гожусь в жены. Я сказала, что не хочу быть матерью его драгоценной девочки и не хочу рожать дополнительных детей. Я сказала, что у меня работа, и больше мне ничего не надо, что меня все устраивает и так, и он вовсе не должен на мне жениться». Троепольскому все это было давно и хорошо известно. Зоя Ярцева — это он сам, Арсений Троепольский. Портрет в интерьере, смена декораций. А что потом? Потом я заорала, чтобы он убирался к черту, что я видеть его не хочу. Он тоже заорал, что я... В общем, что я разбила его сердце или еще какую-то глупость. Я сказала, что мне наплевать на его сердце, и он... Она прижала кулаки к щекам. Он заявил, что... все равно не оставит меня в покое. Что он-то знает, как нам следует жить, что он меня заставит, а меня нельзя заставлять, Арсений. Никто не может меня заставить. Троепольский молчал, и Зоя молчала тоже. Небо за окнами поднялось и впрямь посветлело, и он вдруг вспомнил о Польке, которая сидит в машине с собакой Гуччи. Сидит и ждет его, и думает о нем, и смотрит на снег. «Откуда вы узнали о его смерти?» Она повернулась и посмотрела на него с изумлением, потом пожала плечами. «Кто-то позвонил?» «Кто?» Она опять пожала плечами. «Зоя, кто вам позвонил?»